что в интересах ваших, Кадваладра, всего Гуинеда и Уэльса, вам надо объединиться и вместе отослать датчан в Дублин с пустыми руками. Правда, я до этого не сам додумался, ради точности добавил он. Так считают мудрые старики, которые пережили войны и образумились. Я был и всегда буду человеком Кадваладра, иначе я не могу. Но когда мне доказали, что ради него самого лучше будет, если вы помиритесь, я понял, что они правы. Я связался с преданными Кадваладру командирами, и мы собрали для него войско. Но прежде всего мы хотели примирения. «И я нарушил свою клятву», — пылко заявил Гвион. «Независимо от того, увенчались бы наши планы успехом или провалились, я открыто заявляю, что сражался бы за него. С радостью против датчан. С какой стати они заключили подобную сделку? Против вас, милорд Авейн, я бы сражался с очень тяжелым сердцем, если бы до этого дошло. Но я сделал бы это, потому что он мой господин, и я служу ему одному. Так что я не вернулся в Эбер. Я привел к Кадваладру сотню бойцов, придерживающихся тех же взглядов, что и я, и предоставил ему самому решать, каким образом он бы их использовал». «И ты нашел его в моем лагере», — улыбнулся Авейн. «И твои планы наполовину осуществились, так как мы с ним помирились». «Да, я так считал». «И ты обнаружил, что это так? Ведь ты с ним говорил, не правда ли, Гвион? Перед тем, как датчане пришли из залива и взяли его в плен, а тебя оставили. Он был того же мнения, что и ты?» Смуглое лицо Гвиона передернулось. «Они пришли и забрали его. Больше мне ничего не известно. Теперь я вам все рассказала, и я в ваших руках. Он мой господин. И если вы захотите, чтобы я сражался под вашим началом, я все же буду служить ему. Я подумал о том, что он окружен врагами, и мое сердце не выдержало этого. Я поклялся ему в верности, и теперь ради него я поступился честью. И я знаю, это меня не украшает. Поступайте, как знаете». «Ты хочешь сказать», — медленно произнес Авейн, пристально изучая Гвиона, — «что он не успел рассказать тебе, как у нас с ним обстоят дела?» «Если вы захотите, чтобы я сражался под вашим началом, ну что же, я бы не отказался от такого воина, как ты, если бы собирался сражаться. Но поскольку я могу добиться того, что мне надо, без драки, в мои планы это не входит». «А почему ты решил, что я собираюсь дать сражение?» «Но ведь датчане захватили вашего брата», — запинаясь, произнес внезапно растерявшийся Гвион. «Вы, разумеется, собираетесь спасти его?» «Ничего подобного у меня и в мыслях нет», — резко возразил Авейн. «Я пальцем не пошевелю, чтобы вырвать его оттуда». «И это при том, что они схватили его из-за вашего с ним примирения?» «Они схватили его, потому что он обещал им 2000 марок за то, чтобы они пришли в Уэльс и заставили меня вернуть ему его земли». «Неважно, за что они взяли его в плен. Ваш брат в руках врагов, и его жизнь под угрозой. Вы же не можете бросить его вот так». «Ему абсолютно ничего не угрожает», — сказал Авейн, «если он уплатит свой долг, что он и сделает. Они будут обращаться с ним нежно, как со своими собственными младенцами, и отпустят без единой царапины, когда погрузят на борт скот и разное добро на обещанную сумму. Они хотят войны не больше, чем я. И кроме того, они знают, что если они покалечат или убьют моего брата, им придется иметь дело со мной. Мы с датчанами понимаем друг друга. Но я не стану рисковать своими людьми, чтобы вытащить его из болота, в котором он увяз по своей воле. Ни одного человека, ни одного клинка, ни одной стрелы». «Я не могу в это поверить», — воскликнул Гвион, широко раскрыв глаза. «Расскажи ему, Кюхелин, как обстоят дела», — попросил Авейн со вздохом, устав от такой несгибаемой и простодушной преданности. «Милорд Авейн предложил своему брату вступить в переговоры», — резко начал Тюхелин. «И сказал, что прежде чем обсуждать вопрос о возврате земель, Кадваладр должен избавиться от датчан. А единственный способ отослать их домой — это уплатить то, что он им обещал. Это его вопрос, и он должен сам его решать. Но Кадваладр решил, что он умнее всех, и если он нажмет на милорда, тот присоединится к нему, и они вместе выгонят датчан из Уэльса. И тогда ему ничего не придется платить». И он бросил вызов Отиру, сказав, чтобы тот убирался назад в Дублин, так как Авейн и Кадваладр помирились и скинут датчан в море, если они не поднимут якоря и не уплывут. «Но он солгал», — произнес Кюхелин сквозь зубы и бросил вызывающий взгляд на Авейна. «В конце концов, он брат этого хитреца». Они не мирились и не заключали союза. Он солгал и, нарушив договор, еще ждал, что его за это похвалят. И что еще хуже, из-за его лжи теперь подвергаются опасности пленники, захваченные датчанами, два монаха и девушка. Но милорд предложил за них выкуп. А вот ради Кадваладра и пальцем не шевельнет. «Теперь ты знаешь, — свирепо продолжал он, — почему датчане похитили его ночью и почему так мягко обошлись с тобой. Ведь ты не сделал им ничего плохого. Они не пролили кровь и не тронули ни одного человека, милорда. А с Кадваладра им надо получить долг, потому что валлийский принц должен держать слово, даже если он дал его датчанам». Все это он произнес ровным тоном, но с такой яростью, что Гвион не проронил ни слова. «Все, что тебе рассказал Кюхелин, правда», — подтвердил Авейн. Гвион сказал без всякого выражения. «Я верю, но тем не менее он ваш брат и мой господин. Я знаю, что он безрассуден и поддается порыву. Он действует, не думая. Если вы можете отречься от родной крови, то я не могу изменить клятве». «Но я от него не отрекался», — возразил Авейн с поистине царственным терпением. «Пусть он сдержит слово, данное тем, кого позвал на помощь, и освободит валлийскую землю от тех, кто вторгся на нее. И тогда он снова станет моим братом. Но сначала я хочу, чтобы он исправил то, что пятнает его честь». «А вот я не могу ставить подобные условия», — с болезненной улыбкой заявил Гвион, — «и ограничивать свою верность. Я нарушил клятву, даже это у нас общее. Я пойду за ним куда угодно, даже в ад». «Ты у меня в руках», — заметил Авейн, — «а я не собираюсь отправлять в ад ни тебя, ни его». «И однако вы не хотите помочь ему сейчас?» «О, милорд», — умолял Гвион, — «подумайте, что о вас скажут люди, если вы оставите брата в руках врагов?» «Всего какую-то неделю назад, — с ангельским терпением сказал Авейн, — эти датчане были его друзьями и братьями по оружию. Если бы он не обманулся во мне и не надул их, они бы и сейчас оставались его друзьями. Мне не нравится, когда меня считают человеком, способным снисходительно смотреть на клятвы преступников». «Вы осуждаете меня не меньше, чем его», — с душевной мукой произнес Гвион. «Тебя